страстные, те, которые стучатся в сердце, бьют в набат, будят дремлющую совесть, взыскивают, заражают своим настроением. Что греха таить, радуют письма, где тебя хвалят, как говорится, доброе слово и кошке приятно. Но все же дольше всего остаются в памяти те письма, в которых чувствуется серьезное, заинтересованное отношение к работе театра, к труду актера. Как-то мне написал из Якутии буровой мастер Виктор Евсеевич Ротин. Он не соглашался с исполнением роли Друянова. Но такт, с которым он высказал свои соображения, его любовь к театру вообще и к Вахтанговскому в частности, знание нашего репертуара, их вдумчивый разбор невольно наводили на мысль, а ведь исполнители играли бы с большей отдачей. Они всегда интуитивно чувствуют настрой аудитории. Будь побольше таких зрителей на спектаклях. Очень часто и в письмах, и на зрительских конференциях меня спрашивали о том, какие качества необходимы настоящему актеру. Этот вопрос из разряда вечных и непременных задавали его и журналисты, и люди, которых, может быть, удивляет или привлекает специфика, необычность нашей профессии, особенно те юноши и девушки, которые мечтают взойти на сцену. Отвечу так. Настоящий актер должен обладать богатырским здоровьем и чувствительностью камертона, иметь терпение и открытое сердце, горячо переживать все тревоги времени, в котором живет, не впадать в отчаяние от провалов, уметь яростно работать и видеть в работе высшее счастье своей жизни. Именно в работе. Он должен не заискивать перед публикой, не подлаживаться под нее, а стремиться подчинять ее, вести за собой, по крайней мере, серьезно говорить с ней. Наконец, у настоящего актера обязательно должен быть талант, который либо рождается вместе с человеком, либо нет. Тут уж ничего не поделаешь. Алмаз можно отшлифовать, превратить его в бриллиант. Кирпич, сколько ни шлифуй, так кирпичом и останется. Угадать талант заранее – дело почти невозможное. В данном случае я говорю о своей профессии. Мне приходилось слышать и такое. В нашем зрительском представлении вы актер прежде всего современного репертуара. Чем это вызвано? Распределением ролей? Вашим собственным пристрастием к таким ролям? В подавляющем большинстве судьба артиста зависит от репертуара, который создается в театре. И если, допустим, играл бы я в театре оперетты, то никогда бы не получил тех ролей, которые сыграл на самом деле. Но, вероятно, никто не поручал бы мне эти роли. И если бы они меня не волновали, если бы они не были той, может быть, маленькой, но трибуной, с которой представляется возможность говорить о проблемах, волнующих меня. И если происходило совпадение моего мировоззрения с мировоззрением положительного героя, тогда и возникала та цельность образа, которая, вероятно, доходила до зрителя. А теперь коснусь еще одной стороны взаимоотношений зрителя и актера. Вот письмо, полученное мною уже очень давно. Стереотип ломается с трудом. Когда я смотрела «Фронт», то поначалу не очень приняла вашего Горлова. И вдруг, где-то в середине спектакля, я ясно увидела вместо Горлова какой-то огромный уродливый пень, который торчит посреди дороги, вцепился корнями, и не проехать, не пройти. Необходимо его выкорчевать. Да, театры часто сталкиваются с тем, что публика склонна к определенным стереотипам. И когда зрители встречаются с необычным решением роли или необычным талантом, то принимают его настороженно, подозрительно, а иногда и просто не принимают. Яростно, порой грубо и безапелляционно отвергают непривычное для себя, потому что оно ставит их в тупик. А разве так можно? Как же? Нас учили другому. Я привык к другому. Я этого не понимаю и, значит, не принимаю. Это злое, ограниченное, мещанское суждение. Если не по мне, то значит неправильно. Это обедняет и зрителя, и искусство. А в искусстве не может быть единственного решения. Иначе в течение 400 лет не играли бы Гамлета. Было бы скучно повторять одно и то же из века в век. В В том-то и бессмертие Шекспира —